Глава 13. Злая девчонка. «Ты сегодня хорошо повеселилась?» — спросила мама. Мы развезли Аву и Тьяго по домам и ехали домой. Да, день выдался длинным, но очень интересным. Мы с друзьями помогли мэру раскрыть еще одну тайну. «Это потрясающе!» — воскликнула мама. «Я так горжусь тобой, София! Мне очень повезло быть твоей мамой!» Мама всегда проявляла ко мне особую нежность, это очень приятно, но иногда я смущаюсь, когда та проявляет чувства на людях. Хорошо, что она сказала это именно сейчас, когда Ава и Тьяго уже ушли. «Отпразднуем пиццей на ужин», — предложила она. «Как тебе такая идея?» «Звучит здорово. Идеально, попрошу отца, чтобы заказал попозже». Пицца всегда напоминала мне о Клее, друге из моей старой школы. Интересно, как там он? «Мам, мы сможем когда-нибудь съездить в Бриксвилл? Я хочу повидаться со старыми друзьями», — попросила я. «Знаешь, мы уже давно не ездили в отпуск всей семьей. Мне тоже хотелось бы встретиться со своими старыми друзьями». «Круто!» Я была в восторге от мысли увидеть всех старых друзей. Столько историй хотелось им рассказать. Как только мы оказались дома, я сразу же пошла в свою комнату и рухнула на кровать. Я так устала от приключений за день. Мы очень много ходили и очень много бегали. Я даже не заметила, как уснула, а проснулась только поздним вечером. И сразу пошла на кухню. Там мама с папой уже ели пиццу. «София, ты проснулась?» — спросила мама. «Папа давно принес пиццу. Я заглянула к тебе, увидела, что ты отдыхаешь, и не стала тебя тревожить». Видимо, сильно устала. Я присела с ними за стол и рассказала обо всем, что произошло за день. Хотя кое-что все-таки утаила. Особенно ту часть, где таинственная девочка сказала, что следила за мной. Не хотелось их тревожить. После ужина я вернулась в комнату и включила компьютер. Хотелось побольше узнать о таинственной девочке, но я не знала, с чего начать. Никаких зацепок о том, кто она такая или ее намерениях, у меня не было. Она встречалась с Джимми. Может быть, он в курсе, кто она такая. Я решила начать поиски с него. В интернете уже появились новости о краже капсулы времени. Но ни в одной не упоминалась таинственная девочка. «Кто ты такая?» — прошептала я про себя. «Ты ничего не найдешь обо мне в интернете!» — раздался девчачий голос. От неожиданности я подскочила со стула и резко обернулась. Таинственная девочка стояла посреди моей комнаты. «Что ты здесь делаешь?» «Тебе сошло все с рук, София! Опять! Как это произошло?» «Мэр встал на мою сторону, ведь я помогла ему отыскать капсулу времени!» «Конечно!» — сказала она. — Ты помогаешь людям, а они помогают тебе в ответ. Фу! От этого меня тошнит. Но скоро все закончится, я сделаю так, что все возненавидят тебя. — Почему? Что я тебе сделала? Я даже не знаю, кто ты. — Ты действительно хочешь знать, кто я? — Да, — ответила я. Если бы я знала, кто она, возможно, смогла бы убедить ее, что я ей не враг. Мы могли бы даже стать друзьями. — Хорошо, я расскажу тебе. Тогда она рассказала, что с ранних лет чувствовала себя не такой, как все. Из-за жестокости окружающих она так и не смогла завести друзей. Все, чего она хотела, это чтобы ее приняли. Однако никто не отвечал ей взаимностью. Все понимали, что она не такая, как все, и поэтому ее отвергали. Со временем и она сама стала такой же жестокой. Общество ее приняло только тогда, когда она стала злой, ведь теперь она стала такой же, как они. Однажды она задирала малыша помладше, и прямо под ее ногами открылся портал. Он затянул ее и перенес в совершенно другой мир. Новый мир во многом напоминал ее собственный. Город и все события были поразительно схожи. Это был не тот же самый мир, но сходство было просто невероятным. Она даже узнавала знакомые лица из своего мира. Когда она попыталась заговорить с кем-то из знакомых, то поняла, что люди в этом мире совершенно другие. Там, где она жила раньше, все были злыми. Но здесь большинство людей были по-настоящему добрыми. Поскольку все так сильно напоминало ее собственный мир, она бросилась к своему дому. И там она увидела девочку, которая была ее абсолютным двойником. Она была в окружении прекрасных родителей и верных друзей. В школе ее даже называли героем. Это была именно та жизнь, о которой всегда мечтала таинственная девочка. «Так, кого я видела, это ты!» «Ничего не понимаю». «Все станет ясно, когда я покажу тебе, кто я», — сказала она, снимая капюшон и маску. «Это невозможно!» — крикнула я. «Таинственная девочка была... мной!»